Ну что же, пускай теперь гоняются за призраком. Дожидаться, когда британский флот станет всерьез охотиться за ним, Александр не собирался, и остальные капитаны были в том с ним солидарны. Какой смысл? Они уже сделали немало, и для страны, и для своего кармана. Так зачем огород городить? Бить врага надо там, где ущерба ему нанесешь много, а вот риска будет мало. И потому эскадра взяла курс на Зюит, уходя из грозящих вот-вот стать негостеприимными морей. Мексику Верховцев обогнул по широкой дуге. Все же там сейчас вовсю громыхает гражданская война, и в этой мутной водичке ловит рыбу все, кому не лень. Встретиться можно было с кем угодно, а русским, желающим, чтобы их курс остался в тайне, осложнений не хотелось. Поэтому эскадра держалась подальше от берегов и дошла так до самого Сантоса, что на юге Бразилии. Откровенно говоря, этот городишко, славный в основном экспортом кофе, никого не интересовал. Русские планировали идти без захода в порт аж до Аргентины. Почему? Ну, тут все просто. Русским нужны были люди. Все же экипажи, пускай и изрядно пополненные в Соединенных Штатах, с появлением нового корабля оказались заметно урезаны. Для управления кораблем людей оставалось вполне достаточно, да и морской бой выдержать не проблема. Но вот для абордажа и формирования призовых команд народу оставалось маловато. Диева же все жаждал набрать земляков, и его можно было понять. Откровенно говоря, стоило попытаться сделать это южнее, к примеру, в Венесуэле. А что, страна, раздираемая то мятежами, то переворотами, то гражданскими войнами, не лучшее место для жизни, особенно для простых людей. И найти там желающих попытать счастье в море не так сложно. Да и в соседних с ней государствах то же самое творилось. Откровенно говоря, изначально так и планировалось, набрать людей, вернуться немного на север, продемонстрировав окружающим, что собираются вновь пощипать Канаду, а потом незамеченными уйти на юг. Но, увы, позиция Кубы и последовавшие за этим приключения внесли в расклады свои коррективы. В результате Диева предложил идти в Аргентину, и с ним согласились. Но, увы, шторм из тех, что были в этих водах нередки, заставил их отклониться от выбранного курса. И вот они в Сантосе, занимаются мелким ремонтом. Бразилия командование эскадры не интересовало вообще. Диева, потому что это была португальская колония, а португальцы с испанцами друг на друга смотрели косо, были у них старые поводы недолюбливать друг друга. Обычная история для народов, слишком долго живущих бок о бок и даже однажды оказавшихся в едином государстве. 15. Иберийская, она же Пиренейская уния, 1580-1640 годы, пускай и ненадолго. Русские же и вовсе не жаждали связываться с самозваной империей. 16. Бразильская империя существовала в 1822-1889 годах, после объявления независимости от Португалии, но под властью португальской короны. Матвеев по старой купеческой привычке старался держаться подальше от любой политики, гребешков, как и положено офицеру тайной полиции, тоже, а Верховцев и вовсе от всего этого был далек. Морскому офицеру политиканствовать? Фи. В общем, хотели пройти мимо этих берегов без остановок, но, увы, над погодой они пока власти не имели. Впрочем, в порту к ним отнеслись спокойно и без лишней враждебности. Как ни крути, Бразилия и сама-то была захолустьем, а небольшой порт на юге – захолустьем в квадрате. Так что местные воспользовались моментом, дабы заработать лишнюю пару монет, и за ремонт взялись с энтузиазмом. Ну а русские заодно уж пополнили припасы, ну и отдохнули на берегу после перехода, который, стоит признать, вышел достаточно трудным. Так уж сложилось, и погода мешала, и корабли на горизонте появлялись не раз. От встречи эскадра деликатно уклонялась, что вызывало удивление у команд. Но топить нейтралов не камильфо, а отпускать опасно, живо всем станет ясно, куда делись русские. Правда, один раз уклоняться все же не стали, сигнальщик сумел разглядеть французский флаг, и два корабля, оказавшихся в этих считающихся относительно спокойными водах преступно беспечными, были решительно атакованы. Жаль только, настрой русских на драку оказался неоправданным. Лишний раз встряхнуться им не мешало бы. Увы, французские корабли оказались торговыми, и, увидев перед собой боевые корабли под русскими флагами, их капитаны решили не искушать судьбу. Вначале, конечно, они попытались уйти, но тут же выяснилось, что даже адмирал, не блистающий идеальными обводами, все же заметно превосходит их в скорости, А уж уйти от фрегатов и вовсе нереально. Соловки, именно так переименовали Фетиду, оказался неплохим ходоком. А уж про Эвридику и говорить не стоит. Вид же открывающихся орудийных портов и вовсе отбил у французов желание сопротивляться, и они, не дожидаясь предупредительного выстрела, легли в дрейф и покорно приняли на борт призовые команды. В результате оба трофея плелись теперь в хвосте эскадры в ожидании того, что их кто-нибудь выкупит, положив в карманы победителей определенную сумму денег и заодно избавив их от этих медлительных и неуклюжих корыт. В Сантосе к их желанию отнеслись с пониманием. Цену, правда, назначили. В общем, Матвеев торговался долго и мучительно, однако к концу дня, вернувшись, был раздражен и ругался так, что даже Гребешков и Верховцев, люди в морских выражениях опытные, смотрели на него с уважением. Как он сказал, евреям до этих выходцев с Пиренеев далеко. Где-нибудь в Соединенных Штатах они смогли бы получить вдвое больше. Впрочем, легко пришло, легко ушло. Деньги, немного подумав, разделили между матросами, людям надо отдохнуть. В результате кабаки и бордели города сделали неплохую выручку, хотя, стоит признать, цены оказались божескими. Вот только если питейные заведения были самые обычные, как в любом другом портовом городе, то с борделями в маленьком провинциальном городке истинно христианской страны дело обстояло так себе. Всего два, затрапезного вида, а уж женщины. Работали здесь в основном индианки либо самбо-17, результат смешения индейцев и негров. Продукт смешения раз получился, откровенно говоря, так себе и на лица, и на фигуры. Да и сами индианки тоже не блистали. Плюс большинство были, скажем так, не первой свежести и далеко не юного возраста. На таких полезешь разве что с голодухи. Кубу оставалось вспоминать с тоской. Неудивительно, что матросы развлекались в основном потреблением горячительных напитков. Стоит признать, кабаков, несмотря на общую неказистость городка, хватало, вино в них было без особых изысков, но качественное, а цены вполне приемлемые. Так что моряки развлекались, как могли. В этой ситуации интереснее всего было наблюдать за Сафиным. Мустафа всей душой жаждал заниматься тем же, чем и его люди, отдыхать после перехода. Увы, пьянство и разврат ему сейчас были недоступны. Во-первых, у капитана слишком много забот, чтобы все бросить и ринуться в портовую жизнь. А во-вторых, он сейчас капитан военного корабля, а значит, пьянствовать в тех же кабаках, что и матросы, невместно. Это мог позволить себе обычный пиратский капитан лет 200 или 300 назад, и то не всегда. А здесь и сейчас, увы, и сложная гамма чувств, рожденная ситуацией, отражалась нешуточной борьбой на лице молодого капитана. Впрочем, продолжалось это недолго. Многоопытный Диева хотя и не бывал здесь раньше, но заведение, удовлетворяющее вкусом господ офицеров, нашел моментально. И уже на второй вечер они сидели во вполне прилично обставленной ресторации, слушали музыку, которую играл на удивление неплохой, хотя и немного бедновато одетый, оркестр, и вкушали местные яства. Не то чтобы какие-то запредельно вкусные, но разнообразие после недавнего похода оказалось весьма кстати. В заведении сидела исключительно чистая публика. Даже удивительно, как в такой дыре, а любой губернский городок в России был и больше, и чище, и куда богаче, нашлось изрядное количество вполне респектабельных людей. Правда, сплошь мужчин, что несколько огорчало. Кстати, людей в партикулярной 18, штатской, одежде тоже оказалось немного. В основном заведение было оккупировано офицерами местного гарнизона, чьи мундиры, на глаз офицера европейской армии, смотрелись несколько опереточно и совершенно непривычно. Бравые вояки успешно надирались, однако, как ни странно, задевать гостей не торопились, как полагал циничный Гребешков, потому что понимали, для гостей из Старого Света их государство выглядит не стоящим вежливого обхождения. В ситуации, когда в твоем порту эскадра, учинять скандалы не слишком тянет, весьма предусмотрительно с их стороны, надо признать, и русские отдыхали бы, наверное, до самой полуночи, руководствуясь принципом «я мыслю», следовательно, можно еще по бокалу, но, к сожалению, всегда найдется кто-то, способный опошлить любую идиллию. Нынешний вечер не стал исключением, и ведь главное, человек этот ничего плохого не хотел и не сделал, он просто, не найдя Верховцева на его бессменном флагмане, отправился искать его в городе, а найдя, сделал то, что должен был, вручил русскому командующему письмо от губернатора. Самое же смешное было в том, что в письме тоже ничего особенного не было, обычное приглашение на аудиенцию завтра, в любое удобное время. Словом, все нормально. Жаль только, настрой сбило полностью, и в результате веселье как-то само собой улеглось, и посиделки закончились, толком не начавшись. К резиденции губернатора Верховцев подошел на следующий день, ближе к обеду, в сопровождении пары матросов и Гребешкова. Люди за спиной – это статусность, которую ценят и в Испании, и в Португалии. А еще, после истории в Бостоне, Гребешков предпочитал малость подстраховать своего подопечного. И сейчас, когда имелся незнакомый город в незнакомой стране, где непонятно чего ожидать, он отправился на прогулку сам. Заодно командам было отменено увольнение на берег, так, на всякий случай. К слову, идти было недалеко. Все же город был маленьким, кроме порта тут, собственно, ничего и не было. Дома плантаторов имелись, конечно, добротные, в колониальном стиле, но такого добра Александр за последние месяцы насмотрелся изрядно. Как, стоит заметить, и трущоб. Кварталы бедноты что здесь, что в Соединенных Штатах, что на Кубе. Да чего уж там, и в России, и во Франции они тоже ничем принципиально не отличаются. Разве что масштабы здесь, в силу малости населения, пожиже. А так, все то же самое. Вонь, слепленная из чего попало халупа и физически ощущаемый дух безнадежности, витающий над грязными кривыми улочками. В общем, есть в этом мире места и получше. Мелкий, противный дождь, отголосок загнавшего их сюда шторма, зарядил с самого утра. Висящая в воздухе водяная пыль тоже не добавляла этим местам очарования, а самому Александру настроения. Однако же приходилось идти. В конце концов, они здесь гости, и хозяев надо уважать, хотя бы внешне. Резиденция губернатора дворцом не выглядела, но, по сравнению с кварталами бедноты, смотрелось много представительнее. Правда, лакей у входа бессовестно дрых, заняв прикрывающую его от дождя нишу сбоку, но и это Александра совершенно не удивило. То, что народ в этих местах достаточно ленив, он убедился уже давно. И если этнические британцы или, к примеру, немцы отличались деловитостью, то выходцы из Испании, Португалии, а в особенности мулаты и негры, использовали для того, чтобы полежать, любую возможность. Впрочем, ситуация была исправлена мгновенно. Повинуясь небрежному, научился вести себя, как положено его благородию, хорошо еще, что не по отношению к своим, кивку Гребешкова. Один из матросов шагнул к лакею и занес ногу для хорошего пинка. И вот тут случилось удивительное. Продемонстрировав нереальную сноровку и чувствительность пятой точки к опасности, тот широко распахнул глаза, мгновенно вскочил, как подброшенный стальной пружиной, и вытянулся не хуже солдата на плацу. Пороли его, видать, крепко, иначе как добьешься такой отточенности движений? Распахнутая дверь, громкий, хорошо поставленным голос, доклад и, на финал, глубокий поклон. Единственно, язык непонятен. Португальский от испанского, на котором все уже хоть пару-тройку расхожих фраз из портового лексикона знали, отличается, и довольно заметно. Внутри резиденция губернатора особого впечатления не производила. Все тот же дом в колониальном стиле, разве что малость побольше. Зато сам губернатор, Александр едва удержался, чтобы не рассмеяться. Уж больно нелепо тот выглядел. Если говорить честно, не так уж и нелепо. Даже, можно сказать, вполне модно. Только мода эта умерла лет 20 назад, если не больше. Типичная картина для многих колоний, где время словно течет медленнее, заметно отставая от метрополии. Матросы, не разбирающиеся в подобных нюансах, старательно держали лица кирпичом. Гребешков, к слову, тоже не разбирался. А вот Александра положение обязывало, его такому учили еще в детстве, поэтому ему пришлось тяжелее всех. Но удержался и, в ответ на витиеватые приветствия, произнесенные на отменном английском, ответил вполне достойно. Все согласно этикету. Правда, этикету, далекому от местного, но вполне понятному. В конце концов, от моряка хотя и ждут, что он будет готов блистать на паркетах, но легко прощают ему мелкие неточности. Особенно если это иностранный моряк. Наконец взаимные расшаркивания закончились, и губернатор сделал приглашающий жест. «Могу я вам предложить передохнуть с дороги?» В свете длительного, занявшего менее четверти часа пути от порта до резиденции, это звучало чем-то вроде издевательства. Александр в первый момент даже не нашелся, что ответить. Впрочем, тут его выручил Гребешков, которому благодаря происхождению и малости чина вовсе не обязательно было выглядеть дипломатом. Тот факт, что перед ним иноземный губернатор, кавалер каких-то орденов да вдобавок еще и граф, тоже не произвел на него ни малейшего впечатления. Да и вообще, подобно многим неофитам, он склонен был свысока смотреть на иностранцев, не понимающих, в какие выси залетел вчерашний крестьянин, получив эполет на плечи. Этикет также прошел мимо него, даже не задев кончиком пальцев, и неудивительно, что прапорщик, видя заминку командира, тут же влез в разговор. «Давайте лучше к делу, а то у нас времени не так много, работы сегодня не в проворот». «О, разумеется, я понимаю вашу занятость. Короче, мне неприятно это говорить, судя по лицу губернатора, плевать-то он хотел, но положение обязывало быть дипломатичным, но не далее, как вчера, из столицы пришло распоряжение, и при всем моем к вам расположении», Александр едва не хрюкнул, подавляя смех, настолько фальшиво звучали слова губернатора, «я обязан подчиниться, вы должны меня понять, господа, перечить императору не слишком хорошо для здоровья». Это, наверное, были его первые действительно правдивые слова, и для здоровья плохо, и для карьеры, и для самой жизни. Александр кивнул. «Я, как вы понимаете, моряк, а не придворный, в изящных словесах разбираюсь плохо. Давайте и впрямь сразу перейдем к делу. У меня приказ вас арестовать, и корабли тоже. Приказ императора, понимаю. Я рад, что вы понимаете всю необходимость данного. Понимаю, не значит соглашаюсь», — резко прервал его Александр. Губернатор непроизвольно сглотнул, глаза его будто зажили собственной жизнью и перебрались ближе к переносице, ловя взглядом аккуратный черный ствол револьвера. «Я думаю, вы сможете дать мне все необходимые пояснения незамедлительно. Памятуя о том, что палец на спусковом крючке может случайно дрогнуть, и вы получите в лоб добрую порцию свинца. Знаете, как это выглядит на таком расстоянии. Вначале пуля ударяет в лоб и без усилий пробивает кость. Затем, уже замедлившись, она в кашу перемалывает мозги. Ну а потом, уже потеряв значительную часть пробивной способности, но имея еще достаточную скорость, она выходит через затылок, проделывая дыру, в которую легко пролезет кулак. Вы бледнеете, граф, но почему? Год назад сказать такое не пришло бы Александру в голову, но тогда он был обычным мичманом, а сейчас он капитан, стоящий во главе и корабля, и эскадры, прошедший несколько морей и пересекший океан, сражавшийся у двух континентов, неоднократно раненый и не раз убивавший. Он имел право на цинизм, который выплеснулся наружу, будто перебродивший квас из бочки, а не обладающий, несмотря на больший возраст, и десятой долей его опыта в делах военных, губернатор сдулся, как порванный аэростат. Видел Александр как-то раз подобное, и сейчас губернатор, на глазах спадая с лица, выглядел очень похоже. Такой способ ведения переговоров, очевидно, был для него внове, однако Верховцев не испытывал к губернатору ни малейшего сочувствия. Недооценивать противника вредно, а рассчитывать, что русские пойдут спокойно, как скот, на убой, просто глупо. И все же губернатор выдал сквозь накатившую икоту: «Дворец окружен, вам лучше сдаться». Александр едва не сложился пополам от острого приступа смеха, немного истерического, но вполне оправданного. Этот орел из тех, что деревья клюют, назвал свою хибару дворцом. «Вам от этого легче не станет», — усмехнулся Гребешков и внезапно громко крикнул: «Эй, вы, герои ряженые, выходите уже». Вначале Александр решил, что товарищ немного рехнулся, но спустя несколько секунд колыхнулись портьеры, и в помещении сразу стало немного тесновато. Человек 10 офицеров, судя по мундирам, не гарнизонные, а еще откуда-то. Конкретно Верховцев сказать не мог, в нюансах военной системы государств 4-го ранга он не разбирался совершенно. Интересно, откуда они взялись? Хотя и так ясно, ниш в стене достаточно, замаскировать можно хоть целый взвод. И понятно становилось, почему не потребовали оставить матросов снаружи или хотя бы у входа. При таком численном перевесе им наверняка казалось легче скрутить всех и сразу, чем пытаться напасть на матросов в коридоре, где попросту негде замаскироваться. «Как ты определил, где они?» — напряженным голосом спросил Александр, не отводя ствол револьвера от лба губернатора. «А я и не знал», — голос прапорщика звучал напряженно, хотя это и резко контрастировало с его расслабленной, даже какой-то небрежной позой. «Но меня немного учили разбираться в людях. Граф, трус одержался уверенно. Значит, чувствовал за спиной какую-то поддержку. «Эй, о чем вы там бормочете?» Один из вояк, в отличие от всей еще боящегося лишний раз шелохнуться губернатора, чувствовал себя вполне неплохо. «Перестаньте переговариваться на своем варварском языке», и граф Александр улыбнулся. Правда, из-за того, что ему пришлось делать над собой усилие, улыбка получилась более похожей на гримасу. От вида русского оскала губернатора передернуло. «Давайте уж, не стойте истуканом. Прикажите своим людям бросить оружие, целее будете». Судя по лицу губернатора, он сейчас был согласен на что угодно. Опять же, запашок от него пошел странноватый. Переведя взгляд с русских на своих подчиненных и обратно, он судорожно икнул. «Во имя человеколюбия, сделайте, как он говорит». Сказано это было на английском, видимо, у него еще достало соображаловки, чтоб не провоцировать Верховцева непонятными словами на неприятные действия. Увы, его пламенная речь не нашла понимания. Видимо, не его это было, глаголом «жечь сердца людей». Еще чего, один из офицеров, крепкого сложения усач, украшенный самыми большими эполетами из всех присутствующих, он не производил впечатления человека, слишком уж озабоченного здоровьем своего патрона. «Бросайте сами. Полагаю, именно он, случись что, займет место губернатора», — ехидно прокомментировал Гребешков. К собственному удивлению, Александр увидел в руке его оружие, такой же револьвер, как и у него самого, и когда только достать успел, он быстро глянул на матросов. Надо же, и эти ощетинились стволами. После захвата фрегата разнотипных, но по характеристикам почти одинаковых револьверов было не то чтоб очень много, но у всех офицеров они имелись, да и на такой вот случай в запасе десятка-полтора лежало. Вот и выдали матросам, они и пригодились. 4 револьвера, 20 зарядов, а у местных пистолеты однозарядные, для них чудеса современной военной мысли пока экзотика. Да и большинство в руках пока не пистолеты держат, а сабли. Так что численный перевес может оказаться далеко не решающим фактором, и местные вояки это понимают. Все же профессиональные военные, пускай и родом из захолустья, ситуация выглядела откровенно патовой, и чем она бы закончилась, оставалось лишь гадать. Но в этот момент громыхнуло так, что в одном из окон вылетели стекла, разлетевшись по паркету тысячами осколков брызг. Все, и русские, и их противники, непроизвольно бросили взгляд в сторону источника звука, и, стоит признать, увиденное того стоило. Несмотря на сероватую пелену дождя, из окон было хорошо видно гавань, и не далее чем в полумиле от них сейчас большой, развернутый бортом к городу корабль окутался почти непроницаемыми для глаз клубами дыма. Бортовой залп линкора, вот что послужило причиной всего этого тарарама. «Господа», спокойный голос прапорщика в наступившей тишине, прерываемый лишь суматошным гвалтом испуганных птиц, звучал неожиданно спокойно. «Если мы прямо сейчас не придем к устраивающему нас всех соглашению, то еще до обеда наша эскадра превратит город в руины. Поэтому», громыхнуло вновь, на сей раз не столь впечатляюще, но все равно заставив собравшихся подпрыгнуть. На сей раз били орудия фрегата. Софин, пользуясь случаем, испытывал, на что же способен вверенный ему корабль. Получилось, судя по тому, как лихо сложился один из домов, очень неплохо. Гребешков развел руками. «Вот так, если мы не договоримся, то бомбардировка Сантоса продолжится, а потом будет высажен десант, и...» «Они уже высаживаются», — хриплым голосом сказал Верховцев. «Многовато на сегодня нервотрепки случилось, и сейчас разом пересохшие горло будто кошки драли. Люди делятся на тех, кто живет хорошо, и тех, кому из-за этого жить плохо. Угадайте, кто из нас сейчас кто?» Голос прапорщика звучал одновременно и философски отстраненно, и весело. Похоже, учили его многому, и далеко не обо всем он распространялся. Тем не менее тон им был выбран абсолютно правильный. Уверенность в себе и пренебрежение оппонентам весьма подрывают у него веру в собственные силы. Видно было плохо, но что не давали рассмотреть глаза, дорисовывало воображение. Лодки, похожие на гигантских морских сороконожек, неспешно и в то же время быстро двинулись к берегу. Наблюдающий за процессом Гребешков улыбнулся. Александр даже и не знал, что его спутник, помощник и, чего уж там, друг умеет так неприятно улыбаться. «У вас в гарнизоне человек с полсотню или же 100 наберется, неважно. Через полчаса на берегу будет десант, в 10 раз превосходящий их численностью. А через 2 часа от города останется пепелище. Его прервал грохот следующего залпа. На сей раз отметилась Эвридика. И почти сразу, несмотря на дождь, в порту заполыхал какой-то склад. Гребешков вновь улыбнулся. «Ну что, будем договариваться, или вы дождетесь, когда нашим морякам дадут 3 дня на разграбление?» Спустя 20 минут передовой отряд десантников во главе с лично возглавившим наступление Куропаткиным столкнулся с неторопливо идущими по улице русскими офицерами в сопровождении губернатора. Его деликатно сопровождали, точнее, конвоировали русские же матросы. Отпустили бедолагу, лишь когда все участники действа вернулись на корабли, и сразу после этого русская эскадра начала готовиться к выходу в море. Делать здесь больше было нечего, а находиться в Сантосе и вовсе небезопасно. Как рассказал губернатор, а попробовал бы он не рассказать, в последние пару месяцев очень резко активизировались британские агенты, не только на побережье, но и по всей Бразилии, а главное, в столице, где у них, как всегда, было подмазано все, что только можно, и приказ о том, что, если русские корабли где-то появятся, их потребно незамедлительно арестовывать, император действительно разослал. По всему выходило, вовремя Александрса товарищи ушли из Карибского моря. Еще немного, и охота началась бы с воистину эпическим размахом. Британцы, не дураки и правильно рассудили, чем посылать через океан лишние корабли, проще лишить наглых русских баз. Тем более, что результат непонятен, вначале попробуй поймай неуловимых рейдеров, а потом думай, как от них спастись. Наверняка численность и мощь эскадры давным-давно известны всем заинтересованным лицам. А так, можно не сомневаться, по всему побережью, включая те же Соединенные Штаты, русских ныне ждет очень горячий прием. Вот только никто не подумал, что акул сетями для карасиков не ловит. Здешние власти решили дать возможность русским самую малость расслабиться, а потом тепленькими повязать. Вначале командующего, потом и всех остальных. Не учли только, что за последнее время Александр перестал доверять хоть кому-то вне узкого круга своих людей, и что Гребешков, офицер не только флота, но и конторы, призванный оберегать покой всей страны, а значит, обязанный уметь предусматривать самые негативные расклады. Поэтому корабли стояли, готовые к бою, и, когда с берега прибыл офицер с требованием сдаться, Диева, никогда португальцев не любивший, приказал выбросить их за борт, а потом, не мудрствуя лукаво, начал бомбардировку города. Правильный офицер их испанец, всегда знает, как лучше поступить в непонятной ситуации. Ну что ж, можно сказать, повезло, отделались легким испугом и без потерь. Со стороны русских, конечно, при обстреле города и порта кому-то в любом случае досталось на орехи. Плюс в качестве компенсации вполне законно присвоили всю городскую казну. Губернатору после всего этого светит разве что отставка. По шапке получит не за то, что взялся арестовать русских, а за то, что не сумел. А Верховцев и его люди теперь предупреждены об угрозе. Жаль, конечно, что снова придется избегать заходов в порты, но таковы правила игры, с которыми придется считаться. Обогнуть мыс Горн, пройти проливом Дрейка. Эти слова для любого хоть как-то связанного с морем человека значит очень многое. Вечные западные ветры и такое же течение помогают кораблю пройти с запада на восток и мешают в обратном направлении. Но каждый капитан, хоть раз прошедший тем путем, скажет, каким бы путем ты ни шел, риск меньше не становится. И каждый год океан собирает в этом месте обильную жатву из человеческих жизней и разбившихся о скалы кораблей. Миранду ветер мотал так, словно шлюп был не имеющий собственной воли щепкой. Верховцеву оставалось лишь радоваться, что его флагман имеет паровую машину и способен прорываться без отчаянной игры парусами. Остальным приходилось куда хуже. Эвридика и Архангельск, имея и хорошо освоившие корабли за без малого полугодовую одиссею команды, и опытных, либо успевших набраться опыта, командиров, да к тому же, что немаловажно, сами хорошо приспособленные для дальних и тяжелых походов, держались уверенно. А вот адмирал Бойли и Соловки от шторма страдали в полной мере. Линкор, построенный из расчета плавания во внутреннем море, не перевернулся, не разбился, да и просто шел вперед сквозь бесконечный шторм исключительно на колоссальном опыте Диева. А фрегат, который вел Софин, страдал в основном от недостаточно опытного капитана. Все же Мустафа вел его сквозь шторм хоть и не в первый раз, но столь продолжительного еще в жизни не встречал. В общем, тяжко приходилось всем, а ему, в особенности. Честно говоря, уже на второй день Александр ругал себя последними словами. Неистовые 50-е 19, Широты, на которых расположился мыс Горн, впечатлили его настолько, что он всерьез размышлял, не повернуть ли обратно. Как бы ни получилось так, что схватка с британским флотом по сравнению с этим переходом, так, легкая разминка, что его удержало, возможно, гордость, возможно, самолюбие, а возможно, понимание того, что маневр разворота сам по себе может оказаться смертельно опасен. Однако эскадра продолжала идти вперед, и капитаны справлялись, хотя страшно было представить, что будет, если какой-нибудь из кораблей швырнет на скалы. Сквозь мутную взвесь, висящую в воздухе, Александр несколько раз смог разглядеть останки кораблей, или это ему показалось. Может и так, но за один раз он мог поклясться, в тот момент шторм ненадолго, скажем так, не то чтобы стих, но видимость резко улучшилась. В те минуты шлюп находился примерно в полутора милях от берега, и Александр в подзорную трубу хорошо разглядел останки довольно крупного, заметно превосходящего размерами любой из фрегатов эскадры, корабля. Не стоило быть ясновидящим, чтобы понять, неистово бушующая стихия швырнула его на камни, после чего волны и ветер быстро добили жертву. Поразительно, что корабль еще сохранил рукотворные очертания, а не превратился в набор раскиданных по берегу досок. Может, недавно разбился? Впрочем, гадать времени не было, тут бы самому в живых остаться. Снова взвыл ветер, и берег вновь пропал в пене шторма. Труднее всего было первую неделю. Потом то ли организм привык, то ли усталость настолько притупила восприятие, что все сложности воспринимались как данность. В чем-то стало заметно сложнее, Александр несколько раз ловил себя на том, что спит прямо на мостике, обливаемый холодной океанской водой и с открытыми глазами. Вдобавок опрометчиво запущенную сразу машину пришлось остановить, топлива на борту оставалось не так много, и его берегли на крайний случай, шли под парусами. Кроме того, Александра никто не мог толком подменить. С другой стороны, и опыта набрались, и к трудностям претерпелись. Многое стало получаться заметно проще, чем раньше. Миранда упорно рвалась сквозь бурю, и, стоило признать, детище британских корабелов показало себя настоящим бойцом. Шлюп мотало, словно щенок тряпичную куклу, но каждый раз, когда волны, казалось, готовы были положить его на борт, он выправлялся и вновь шел вперед. А еще выяснилось, что океан здесь не только штормовой, но и обманчивый. Дождь не прекращался ни на минуту, зато ветер несколько раз стихал, будто обрубленный топором. Моментально начинался полный штиль, длившийся по нескольку часов, также резко сменяющийся новым штормом. Случай, когда море было относительно спокойным и в то же время ветра хватало для движения вперед, были и вовсе единичными. Раза три за весь переход. И все же это были как раз те минуты, когда Александр мог позволить себе хоть немного отдохнуть. Весь переход занял 4 недели, и как Верховцеву хватило сил и нервов, чтоб его выдержать, не сказал бы ни бог, ни дьявол. Еще и быстро прошли 20, обычно морякам требовалось на это от 3 до 7 недель. Некоторые, при особой удаче, справлялись за 2 недели, а некоторым требовалось больше 3 месяцев, и вдобавок ухитрились совершить маленький подвиг. На исходе 3-й недели вахтенные заметили терпящее бедствие судно, о чем немедленно доложили капитану. Вначале Александр решил, что это кто-то из его эскадры, к тому времени русские корабли давно потеряли друг друга из виду. Однако при внимательном рассмотрении, благо сегодня бог погоды даровал им неплохую видимость, очень быстро стало понятно, к русским эта посудина отношения не имеет. Корабль явно торговый, довольно большой и шансов на выживание не имеющий, на нем попросту не оставалось ни одной мачты. В такой ситуации, лишенный хода и управления, корабль был обречен разбиться о скалы. Вопрос стоял, не погибнет или не погибнет, а когда и где это произойдет. Судя по всему, как раз где-то неподалеку, и наверняка очень скоро. К тому моменту дела у Миранды обстояли не очень. Такелажу изрядно досталось, грот мачта дала трещину. С другой стороны, корпус шлюпа испытания выдержал с честью, да и, откровенно говоря, потеря мачты была ожидаема. Как говорили опытные капитаны, иной раз все сносило. Получается, ныне погода и не особенно паршивая, и перед Верховцевым во весь рост стал извечный русский вопрос, что делать. 21. Знаменитый роман Чернышевского к тому времени уже вышел в журнале «Современник» и, как любое скандальное произведение, был весьма популярен, особенно среди молодежи. Но и без этого данный вопрос является вечным и интернациональным. С одной стороны, Пытаться кого-то вытащить в такой ситуации – огромный риск. С другой, бросать людей на верную смерть как-то не по-русски. Если бы работала машина, конечно, все б намного упростилось, но из-за скудности запаса топлива она была остановлена. Раскочегаривать ее – это ж несколько часов как минимум. И посоветоваться-то ни с кем. Он – капитан, первый после Бога. На нем вся власть, но и ответственность тоже вся – без скидок. Александр некоторое время смотрел на медленно сносимый к скалам чужой корабль, а потом с силой, до хруста сжал кулаки и скомандовал: к повороту, подвести корабль к борту другого, так, чтобы не протаранить его, а мягко и плавно, как пушинку, совсем нелегкое занятие даже в тихую погоду. А уж когда вокруг бушует, завывая, словно тысяча дьяволов, шторм, маневр и вовсе превращается в цирковой трюк. Пару-тройку месяцев назад Верховцев с этим не справился бы, сейчас же все получилось будто между делом. Опыт не пропьешь. Ловко подошел, за борт полетели толстые пеньковые кранцы 22, прокладка между судном и пристанью, либо между судами, служащая для амортизации ударов и защиты борта, предотвращающая его повреждения при швартовке. И в считанные секунды корабли были пришвартованы друг к другу. На борт утерпящего бедствие судна, очевидно, не обольщались по поводу своей участи. Да и куда деваться, в шторм судьба лишенного мачт корабля незавидна, а рядом со скалами еще и коротка. Поэтому его даже не пытались спасти, Миранда вдвое меньше, и вытащить обреченное судно не сможет, а попытается, нырнет следом за ним, как поплавок за щукой. Поэтому с высокого борта купца на палубу шлюпа полетели какие-то вещи, а затем начали спускаться и сами люди. Их было довольно много, человек 50. Судя по тому, что не только мужчины, но и женщины с детьми, да и одежда многих выглядела солиднее, чем положено обычным морякам, этот идиот, отправляясь по самому опасному на планете маршруту, еще и пассажиров взял. Но Александру было сейчас не до обсуждения умственной деятельности неизвестного капитана. Его куда сильнее беспокоило, что корабли достаточно быстро сносило в сторону берега, а потому, как только переброска пассажиров была закончена, концы 23, на флоте, любая веревка или трос, обрубили, и Миранда, меняя галсы, начала быстро удаляться от обреченного судна. Надо признать, оно выполнило свой долг до конца, продержавшись до прихода помощи, но для его спасения уже ничего нельзя было сделать. Спасенных припроводили в трюм, а Верховцев опять вынужден был с головой уйти в работу. Шторм, будто жалея, что упустил жертв, завыл с удвоенной силой, и теперь бороться за свою жизнь пришлось уже Миранде. Но военный корабль, ладный и крепкий, заметно превосходил неуклюжую торговую посудину, да и многочисленный, опытный экипаж свое дело знал. Они прорвались, хотя скольких усилий это стоило, не сказал бы, наверное, даже сам Верховцев. В общем, про случайных пассажиров Александр вспомнил только спустя почти сутки, когда, еле держась на ногах, спустился в свою каюту. Шторм вроде бы стихал, во всяком случае, ослаб. Стало быть, хотя бы пару часов можно поспать, помощник справится. Он из своих, русских, помор, в море ходил не раз, командовал собственным кочем 24, русское морское парусно-гребное судно поморов и сибирских промышленников. Деревянное, однопалубное, промысловое, использовавшееся в 11-19 веках, пока не отняли того за долги. В этом походе уже не раз командовал трофейными кораблями при перегоне, и на мостике Александра подменял, уже здесь, когда выпадали относительно спокойные моменты, справиться. А спать хоть немного все равно нужно. Александр посмотрел в зеркало на свое почерневшее от усталости лицо. Нужно. Кому будет лучше от того, что он упадет в самый важный момент? Вот то-то. Именно этот момент и выбрал корабельный врач, чтобы прибыть под замутненные от усталости и в предвкушении скорого отдыха очи командира и доложить. Среди попавших к ним на борт пассажиров шестеро имеют травмы, полученные как на своем корабле, так и в процессе их пересадки на Миранду, а также поставить его в известность, что двое, скорее всего, не доживут до следующего утра. И на едва разбираемый сквозь смачный зевок вопрос Александра, с кем их свела судьба, выдал очень простой ответ: с англичанами. Вот тут с капитана сон и слетел. Вражеский корабль, да еще и спасти с него людей. Впрочем, он тут же успокоился. Кого здесь еще ждать, спрашивается. Не так много стран имеют собственные корабли. Еще меньше тех, у кого найдутся моряки, готовые ходить в столь дальние и опасные походы. А среди тех, кто есть, британцы, как ни крути, самые многочисленные. Так что ситуация получилась вполне предсказуемая. Плюс корабль не военный. Немного подумав, он приказал выставить при незваных гостях охрану, получил чуть обиженным тоном ответ в стиле «уже сделано», потому как сами не дураки, и успокоился. Собственно, к этому вопросу он вернулся, лишь когда сбылась древняя истина: всему на свете приходит конец. Так и здесь, кажущийся бесконечным шторм начал стихать, а направление ветра постепенно меняться. Русский корабль миновал, наконец, мыс Горн, вырвался он и из объятий ревущих сороковых 25, океаническое пространство между 40 градусов и 50 градусов южной широты, где дуют сильные и устойчивые западные ветры, вызывающие частые штормы, и теперь шел на север, тяжело раскачиваясь на все еще высоких и крутых волнах. Но это была уже так, их бледная тень былого величия. Теперь предстояло найти место, где можно привести шлюп в порядок и дать людям отдых после трудного перехода. Миранда шла в гордом одиночестве, но это было вполне предсказуемо. Удержаться в такой переход, да еще и при отвратительной видимости вместе, задача чрезмерно сложная. Честно говоря, никто ее перед моряками изначально не ставил. Место встречи было назначено заранее, и теперь предстоял относительно короткий переход, если, конечно, ничего не случится. Именно тогда Александр вспомнил наконец про британцев. Точнее, помнил-то он о них постоянно, среди спасенных было не менее десятка детей, и как только шторм спал, удержать вездесущих мальчишек в трюме стало попросту невозможно. Точнее, можно было бы их запереть, но русские, народ добродушный, взрослых еще ограничивали так, на всякий случай, а вот детей к ним принудительно отправляли только на ночь. Днем же они периодически мелькали в самых разных местах корабля, и один даже ухитрился вывалиться за борт. По счастью, его полет продолжался доли секунды, а потом могучая рука боцмана ухватила его за шиворот, вернула на палубу и врезала под затыльник. Экзекуция была принята без обид, но и без раскаяния. Во всяком случае, уже через 5 минут сорванец обнаружился на мачте. Впрочем, для такого возраста это нормально. 26. В то время подходы к воспитанию кардинально отличались от нынешних. Порка была совершенной нормой для детей любого происхождения. Что характерно, это не мешало появлению и великих ученых, и столь же великих полководцев, мореплавателей, финансистов, нужно и подчеркнуть, недостающие вставить. Вот тогда и произошел разговор между Верховцевым и капитаном британского корабля «Горизонт». Седой, высоченный, ростом даже выше отнюдь не маленького Верховцева и притом обладающий мощным телосложением морской волк с просто невероятно редкой фамилией Смит сначала выдал положенные слова благодарности, судя по интонации, вполне искренние. Ну а потом спросил, сколько они будут должны за свое спасение. Надо сказать, шоком его слова для Верховцева не стали. О том, что у цивилизованных европейцев за подобное надо платить, он знал. Все же положение обязывает в таких вопросах разбираться, да и образование тоже. А с другой стороны противно, особенно учитывая, что Смит и без того, если не разорен, то на грани этого. Он как-никак собственник погибшего корабля. И кой черт его, спрашивается, понес в эти воды? Прекрасно ведь знал, чем ему это грозит. Именно этот вопрос Александр и задал британскому капитану. Тот вздохнул, но ответил честно: деньги. Один из пассажиров вез что-то ценное. Настолько, что трудности перехода вокруг мыса Горны и соответствующая плата за риск показались ему меньшим злом, чем транспортировка по суше или через Индийский океан, где традиционно шалили пираты. Что именно вез сей достойный джентльмен, Смит не знал. Он был профессионально нелюбопытен, ибо во многих знаниях часто слишком много горя. А теперь и не спросишь, хозяин груза погиб во время шторма. Ящики загрузили в трюм, и, в принципе, все. Ну а в довесок пассажиры, то ли тупые и не понимающие опасности, то ли, напротив, решившие пощекотать себе нервы. Впрочем, особо богатыми этих людей назвать точно бы язык не повернулся. Не из низших слоев общества, но и не лорды точно. К слову, кое-кто из них разделил судьбу хозяина груза, смытые за борт, придавленные обломками такелажа, словом, пострадавшие от неизбежных на море случайностей. Выслушав рассказ, Александр несколько секунд обдумывал услышанное. Потом встал, достал бутылку коньяка и рюмки, пережившие шторм лишь благодаря тому, что были надежнейшим образом закреплены. Налил, протянул одну Смиту. «Ну, упокой, Господи, их души!» Британец, как и положено опытному моряку, много где побывавший и со многими традициями знакомый, молча кивнул. Выпили, не чокаясь, после чего Верховцев побарабанил пальцами по столу и негромко сказал: «Про деньги забудьте, не буду я с вас ничего требовать, не принято это у нас, у русских, в плен тоже брать не собираюсь». Смит кивнул. О том, что его страна воюет с Российской империей, он был осведомлен, и великодушие русских оценил. Вообще, простые люди в Англии отличались куда большей вменяемостью, чем их правители 27. Нельзя сказать, что они ангелочки, но стоит учесть, что британцы из низов и британские дворяне, по сути, разные народы. Для этого достаточно взглянуть на происхождение их королевского дома. Так же, как знал и о том, что находиться во время боя на борту военного корабля – не лучший способ продлить жизнь. С другой стороны, задумчиво продолжал Александр, и тащить вас до особо цивилизованных мест не получится. Смит вновь кивнул. Действительно, лишние люди – это лишний расход продуктов и воды, дополнительные хлопоты. Плюс военный корабль выполняет собственную задачу и перекраивать курс не будет. Поэтому я высажу вас в первом же порту, куда зайду. И, разумеется, при условии, что вы, ваши люди и ваши пассажиры будете вести себя пристойно. Иначе, угрозу, прозвучавшую в его словах, расслышал бы и глухой. И, опять же, у Смита это не вызвало какого-либо непонимания. Все же капитан военного корабля, выполняющий поставленную задачу, не может себе позволить такую роскошь, как волнение на борту. На том они и порешили, и с того момента спасенные начали пользоваться на Миранде относительной свободой, что, к слову, имело определенный плюс. Во всяком случае, те же мальчишки оказались под присмотром матерей. Ну а вскоре их опасный путь закончился, и перед Мирандой гостеприимно открылась гавань, в которой они назначили встречу после перехода. Медленно и величественно корабль под русским флагом пришвартовался в порту города Консепсьон. Как это часто бывает, англичан подвела их надменность. Если на побережье Атлантического океана их агенты отметились не во всех портах, то уж во всех столицах наверняка, то в Чили о большой войне в Европе разве что краем уха слышали. Гордыня, тяжкий грех, и британцы, очевидно, решили, что здесь и сейчас у русских нет моряков, способных обогнуть мыс Горн. Наивные. В порт Миранда пришла отнюдь не первой. Здесь уже находились Архангельск и Эвридика. Фрегат с удачными обводами, которым вдобавок командовал опытный капитан, прорвался сквозь шторм подобно горячей игле, протыкающей кусок масла. Архангельску уже просто повезло. Не лучший ходок эскадры, бриг в шторм вынужден был принять чуть севернее остальных и, неожиданно для всех, угодил в зону умеренных ветров. Ненадолго, однако большую часть пути удалось пройти в относительно комфортных условиях, а значит, быстро. К своей гордости, Александр узнал, что отстал от них чуть больше, чем на двое суток, для этих вот, мелочь. И теперь оставалось лишь устранить повреждения и дождаться отставших. Но вначале, дать отдых командам. Консепсьон поразил русских моряков спокойным отношением к гуляющим морякам и высокими ценами. В этом небольшом городке привыкли к кораблям, останавливающимся перед переходом вокруг южной оконечности материка, либо только выбравшимся из этой адской кухни. Из тех и из других выходили на берег моряки, чтобы оттянуться. Те и другие желали отремонтировать корабли, а потому питейные заведения процветали, а ремонтные мощности не простаивали. Тем более, что тем, кто уже совершил переход, и деваться-то было особенно некуда. Для Александра цены не стали шоком, Диева предупреждал. Он же рассказал, куда следует направить стопы, дабы решить вопрос быстро и без лишних проволочек. В результате обошлось, конечно, чуть дороже, но зато уже на следующий день корабли встали на ремонт. Самым серьезным повреждением была поврежденная мачта Миранды, но вообще такелаж пострадал у всех, да и корпуса, расшатанные волнами, требовали ревизии как минимум конопачения. Словом, предстояло задержаться. Но местные мастера хорошо набили руку на такого рода ремонте, обещав справиться быстро и качественно. Хорошо еще, в гавани сейчас были только два корабля, один британский, второй испанский, и оба шли в направлении мыса Горн, а не от него, так что ни с кем за место на верфи конкурировать не пришлось. Британцы, разумеется, от появления русской эскадры были не в восторге, но сделать ничего не могли. Во-первых, нейтральный порт, а во-вторых, что может сделать торговый корабль против трех боевых? Вот то-то. К тому же спасенные ранее англичане повели себя вполне по-джентльменски. С их точки зрения уж точно, слухи распускать не стали, честно рассказав и как их спасли, и что обращались вполне по-человечески. В общем, тут все было нормально. Правда, Александру позже сообщили, что кто-то непонятный, скорее всего, британец, обращался к местным властям с требованием арестовать русские корабли и, во всяком случае, запретить им стоянку и ремонт. Но чилийцы проявили редкую житейскую мудрость и популярно объяснили, что с русскими они не воюют, а деньги есть деньги, и не стоит мешать их зарабатывать. Видимо, посчитали количество людей и пушек у русских, сравнили их с жалкими возможностями своего гарнизона, а также посчитали деньги, которые приносит нейтральный статус, и решили не ссориться. На третий день приполз второй фрегат. Соловкам досталось серьезно, фок-мачты просто не было, надстройки пострадали, но в целом корабль и его экипаж держались молодцом. Потеряли двух человек, смытых за борт, куча переломов и вывихов, самому капитану так приложило по лицу обломком доски, что синяк наполовину физиономии не сошел до сих пор. В общем, обычные, ничем не примечательные для такого перехода потери. А еще через неделю, когда все уже решили, что ждать бесполезно, в порт зашел адмирал Бойль, и зрелище это было жуткое. Корабль был избит штормом и лишился всех мачт. Единственный парус, который смогли поднять на обломке грот мачты, еле-еле двигал корабль. Но все же он дошел и даже не потерял никого из членов экипажа. Диева в очередной раз доказал, что равных ему моряков на этой планете немного. Но Александр аж вздрогнул, представив себе, во что обойдется ремонт. Вечером капитаны собрались, как обычно, в капитанской каюте Миранды. Не для того, чтобы обсудить что-то, просто напились, как свиньи, празднуя возвращение Диева, считай, с того света. Испанец, наконец-то получивший возможность нормально отдохнуть, рассказывал, как мотало штормом его линкор, как потерял мачты, как чудом не вылетел на скалы и как в короткий момент затишья смог поставить тот самый парус. На нем они выползали две недели, и каждая минута могла оказаться последней. Черные волосы испанца теперь отливали благородным серебром, больше половины седины. А потом, когда количество выпитого рома местного производства стало казаться чрезмерным даже самым опытным из них, Диева вытащил небольшой мешочек и положил его на стол. Все с интересом посмотрели на него, однако испанец молчал, явно ожидая вопроса. И, конечно, дождался. «Это что?» – спросил Верховцев. «А ты открой. Что же, раз человеку нравится говорить загадками, почему бы и нет?» Александр распустил завязки полотняного хранилища и высыпал на стол 5 серебряных колец. С удивлением поднял глаза и наткнулся на довольную улыбку испанца. «Мы обошли мыс Горн, теперь мы имеем право носить серьгу в ухе». Александр почесал то самое ухо, а ведь слышал о таком. И, кстати, кое-кто из его матросов уже с таким украшением ходит. Вот только он, замотанный переходом, а потом еще тысячи мелочей, связанных с ремонтом, даже не поинтересовался. Утром он проснулся с отвратительным ощущением сухости во рту и дикой головной болью. С трудом разлепил глаза, в которые будто песка насыпали, и, несколько секунд полежав, резко сел. Голова тут же взорвалась болью, к ней же добавилось головокружение, однако Верховцев пересилил себя и, с трудом добравшись до шкафа, с радостью обнаружил, что кое-что там еще осталось. Пара рюмок вина, принятые на грудь, едва не вызвали приступ тошноты, но, выдержав несколько минут, он почувствовал, как похмелье отступает, медленно и неохотно, однако чувствительно. Пришлось даже подавить возникшее желание продолжить лечение, ибо велик шанс переборщить. А как говорил отец, неправильный опохмел ведет к длительному запою. Отцу следовало верить, много где побывал, многое пробовал, а видел еще больше. Так что, перетерпеть и приводить себя в порядок. Ухо болит. Он сунулся туда пальцами и с удивлением обнаружил там металл. Вот ведь, некоторое время он рассматривал себя в зеркале, мысленно ругаясь, не хотел ведь, но, видать, в какой-то момент Ром отключил мозги. Во всяком случае, Александр не помнил, ни как они уши прокалывали, ни как товарищи расползались по своим кораблям, хотя почему-то точно знал, что они ночевать на Миранде не остались. И что теперь, не снимать же, а главное, как уберечься от заразы, которой всюду в избытке. Примерно то же самое сказал ему, обрабатывая командирское ухо, доктор. Сказал, используя очень специфические медицинские выражения, звучащие то ли как заклинание для вызова дьявола, то ли как непристойная ругань. Заодно рассказал, сколько заразы можно занести даже сквозь крохотную ранку, особенно в чужой стране, с другим климатом. Хорошо еще серебро, Металлу стерильный 28, для жертв современного образования. Действительно, серебро, не панацея, но достаточно сильный антисептик. Известно с античных времен. Александр впечатлился, но, подумав, серьгу не снял. И, как выяснилось, остальные присутствовавшие на нетайной вечере, тоже. Ухо, правда, ныло еще недели две, но тут уже приходилось терпеть. А через две недели, когда он вечером шел по улице, ему внезапно заступил дорогу крепкий малый странно знакомой наружности. Правда, Верховцев не узнал его сразу. Наученный горьким опытом Бразилии, он сразу положил руку на кобуру, а сопровождающие его матросы подались вперед. Как ни крути, а от местных властей ожидать можно чего угодно, да и без них. Нельзя сказать, что Консепсьон кишел бандитами, но, как и в любом портовом городе, желающих поживиться чужим добром хватало, и уважение к мундиру они испытывали примерно такое же, как пьяница к бутылке. Плевать на стоимость, лишь бы душу грело. Верховцев не боялся, разумеется, но что легко дозволено мичману, совершенно не годится для командующего эскадрой. Слишком многое от него зависит, и нарушение всех планов от нелепой случайности, нет уж. Впрочем, оказавшийся у него на пути человек тут же поднял руки, демонстрируя отсутствие оружия. Да и сам Верховцев узнал его. Один из случайных пассажиров, подобранных во время перехода. Тот, видя, что Александр убрал руку от револьвера, вежливо кивнул. «Господин капитан, у меня есть для вас информация». Здесь Верховцев с недоумением огляделся. «Не хотелось бы, чтоб меня видели. А как я прихожу на корабль, живо станет известно половине города». Верховцев кивнул. «Действительно, Консепсьон, если вдуматься, тянул на деревню переросток. Во всяком случае, по меркам серьезной страны. И, как в любой деревне, все известно всем, с определенными искажениями, разумеется. На одном конце пукнешь, а через полчаса на другом конце все скажут, что обделался. Я вас слушаю, но все же и не на улице. Пойдемте. Что же, придется идти». Правда, с новой силой вспыхнули подозрения, и Александр уже привычным жестом положил руку на расстегнутую кобуру. То же самое сделали и матросы. Их провожатый бровью не повел, хотя, можно не сомневаться, все это прекрасно видел. Понимал ситуацию. Они шли недолго. Впрочем, где тут долго идти-то? Весь городок за час можно было обойти без спешки. 5 минут, и вот они у ничем не примечательного дома самого затрапезного вида. В таком живут те, кто еще не совсем беден, однако уже на грани. И внутри обстановка тоже не баловала разнообразием. Добротная грубоватая мебель, чисто, но без изысков. Окна прикрыты добротными ставнями, слабо пропускающими свет. Женщина, невысокая и полноватая, девочка лет 8 и мальчишка примерно 12. Вот его Александр узнал сразу. Именно этот оголец едва не вылетел за борт. «Прошу меня извинить», в голосе того, кто привел их сюда, чувствовалось некоторое смущение. «Лучшего жилья я себе пока не могу позволить. Оно и неудивительно, выбираясь с тонущего корабля, спасенные мало что могли взять с собой. Что успели сунуть в карманы, с тем и выбрались». Александр кивнул понимающе. Сел на трехногий табурет, подозрительно скрипнувший под его немалым весом. «Я вас слушаю. Сэр, вы знаете, что вчера губернатору пришло распоряжение из столицы с приказом арестовать вас. Очень интересно». Александр поверил ему мгновенно. «Это хорошее известие, лучше проверять, а гадость почти всегда правдива. Откуда эта информация?»